Часть седьмая. Выбор за вами. 12 июля 1801 года. Французская республика. Дворец Мальмезон. Майор ФСБ Андрей Кириллович Никитин. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Град. Дела наши шли в Париже ни шатко, ни валко. Впрочем, мы с Аланом обрастали полезными знакомствами. К примеру, Наполеон представил меня знаменитому химику Клоду Луи Бертолле. Ученый, открывший бертолетову соль, был в шаге от создания капсулы для огнестрельного оружия. Ведь именно он открыл нитрит серебра, который называли также гремучим серебром. Помня, что уже была известна гремучая ртуть, можно было начать производство капсулы типа «Жевело», основой которой являлись эта самая гремучая ртуть и бертолетова соль. В этой истории капсулы изобрел в 1814 году американец Шоу, но мы можем опередить американца и запатентовать капсулы. Я предложил Бертолле поучаствовать в грядущем восточном походе объединенной франко-русской армии. Ученый ничего мне не обещал, но потому как загорелись его глаза, стало понятно, что он, скорее всего, согласится отправиться в далекую Индию, которая для европейцев была настоящей страной чудес. Что же касается самого похода, из Петербурга пришло известие, что в этом году похода не будет. На совещании у царя тщательно взвесили все «за» и «против» и вынесли вердикт — поход желательно перенести на следующий год, а все оставшееся до него время посвятить подготовке к нему. Но это совсем не означало, что французы и русские перестанут щипать своих британских оппонентов. Было задумано несколько спецопераций на периферии, о которых мне следовало переговорить с первым консулом. У меня сложилось впечатление, что информация о совещании в Петербурге уже дошла до Парижа. Наполеон, пожелавший меня увидеть, начал беседу со мной подчеркнуто официально. Впрочем, помню, что мы сделали для него лично, и насколько для него важен союз наших держав, он не переходил границу приличий. «Месье генерал», — начал он, — «до меня дошли слухи о том, что ваш император единолично перенес срок начала совместного похода против англичан на лето будущего года. Так ли это?» «Да, месье первый консул», — ответил я. «Именно таково решение российского императора, о чем я вам официально и заявляю. На военном совете, в котором участвовали и люди из будущего, мы единодушно пришли к выводу, что в этом году поход, если он состоится, вряд ли закончится для нас успешно. Мы к нему просто еще не готовы. А вот уже на будущий год, когда и российская, и французская сторона тщательно к нему подготовится, он принесет нам победу. Не стоит спешить, месье первый консул». Наполеон поморщился, но не стал со мной спорить и жестом пригласил меня присесть. «Видите ли, Андре, я рассчитываю на то, что совместными усилиями мы сокрушим эту проклятую Британию, как римский сенатор Марк Порций Катон, повторявший «Карфаго деленда эст», «Карфаген должен быть разрушен», я считаю, что пока мы общими усилиями не сотрем с лица земли Британию, весь мир будет страдать из-за происков страны, погрязшей в грехах и пороках. Да, вы и сами это знаете. Ведь совсем недавно британские агенты подготовили заговор против императора Павла, который едва не закончился успехом. Мы не менее вас ненавидим эту страну, которая является нашим общим врагом. И потому хотели бы предложить вам провести вместе несколько совместных атак на Британию, которые подорвали бы ее силы и нанесли ее экономике серьезный ущерб. Я вас внимательно слушаю, Андре. Наполеон оживился и бросил на стол гусиное перо, которое до сего момента крутил в руках. Речь пойдет о тех французских кораблях, которые в данный момент находятся в гавани Александрии. В нашей истории они капитулировали вместе с остатками французских сил и попали в руки британцев. Мы считаем, что французские моряки все еще готовы сражаться с врагом, и если у них появится возможность, попытаются прорвать британскую блокаду и прибыть во французские порты. Или, тут я внимательно посмотрел в глаза Бонапарту, в порты союзных Франции государств. «Андре, это все так. Только мои адмиралы в один голос заявляют мне, что силы британцев, блокировавших с моря Александрию, во много раз превосходят наши силы, и французские корабли, рискнувшие вступить с ними в бой, будут разбиты и пленены». «Да, может быть, во время прорыва какие-то французские корабли будут потоплены или пленены», — ответил я. «Но они перед этим нанесут ущерб врагу, да и для военного гибель в бою предпочтительнее плену». Наполеон покачал головой. «Русское погибаю, но не сдаюсь, да, европейцев было не совсем понятно, но мои слова, похоже, пришлись Бонапарту по душе». «Скажите, Андре, а о каких портах союзных Франции стран вы упомянули? В восточной части Средиземного моря у нас нет союзников». «Я имел в виду Ионические острова, где в данный момент находятся корабли русской средиземноморской эскадры и куда могли бы отправиться прорвавшиеся через британскую эскадру французские корабли. Там, под прикрытием орудий крепости Корфу, они могли бы отремонтировать полученные в бою повреждения. Раненые моряки получили бы медицинскую помощь. Имея под рукой немалые силы, мы могли бы оказать политическое давление на Турцию, которую, как нам стало известно, уже тяготит зависимость от Британии». «Я тоже думал о Турции», — задумчиво произнес Наполеон. «Полагаю, что нам следует сделать все, чтобы разрушить ее странный союз с англичанами и снова возобновить нормальные отношения с Францией». «Тем более», — продолжил я, — «позиция Турции во многом определит направление нашего движения во время грядущего восточного похода. В нашей истории миссия, возглавляемая генералом Себастьяни, сумела превратить Турцию из врага в союзника, а Британию из союзника во врага. Почему бы вам не отправить этого вашего земляка, если не ошибаюсь, он родом с Корсики, в Константинополь? Там ему будут помогать наши люди. Вместе они смогут убедить султана Селима сделать правильный выбор». «К тому же, Андре, — подмигнул мне Бонапарт, — этот молодой человек имеет представление о силах и возможностях России. В Италии он попал в плен к русским и прожил год в России». «Что ж, я соглашусь с вашими предложениями. Что же касается планов прорыва французских кораблей из Александрии, я, как человек сугубо сухопутный, советую вам согласовать их с нашими адмиралами. К сожалению, мало кто из них обладает такой же дерзостью и умом, как ваш адмирал Ушаков. Но он по вполне понятным причинам не сможет лично отправиться в Египет, чтобы принять на себя командование над укрывшимися там кораблями». «Россия богата хорошими моряками», — ответил я. «Полагаю, что в ближайшее время мы предложим кандидатуру русского военно-морского офицера достаточно высокого ранга, который смог бы взять на себя командование французскими силами, отстаивающимися без всякой пользы в Александрии. Но для того, чтобы этот человек добрался до Корфу, откуда он сможет попасть в Александрию, потребуется некоторое время. А вас же я попрошу подготовить приказ, согласно которому все французские военно-морские офицеры будут обязаны безоговорочно подчиняться нашему флагману. Без такой бумаги нам будет трудно рассчитывать на успех». Наполеон несколько раз прошелся по своему кабинету, потом подошел к письменному столу и сделал в своих бумагах какую-то пометку. «Андре, я обещаю вам, что такой приказ будет. Я вам доверяю. Имя вашего человека будет в нее вписано сразу же после того, как вы его назовете. Можете все услышанное сегодня здесь передать императору Павлу». 12 июля 1801 года. Атлантический океан к северо-востоку от Азорских островов. Борт клиппера «Fair Lady». Джулиан Керриган, он же Джон О'Нил, представитель компании «Твайнингс». «Не нравится мне это», — сказал капитан Джонсон, указав на два корабля, появившихся одновременно с двух сторон. «Один из них болтался у нас за кормой, другой под всеми парусами обходил нас с правого борта». «От одного мы бы еще сумели бы удрать, а вот от двух, надеюсь, что они не по нашу душу». Мы с капитаном успели немного сдружиться. Как пассажир первого класса, хотя какой там первый класс на клипере, каюта, может, чуть побольше, и на койке можно растянуться во весь рост. Да в углу имеется какое-то жалкое подобие умывальника. Я принимал пищу за столом капитана. Сначала он относился ко мне несколько пренебрежительно, но очень быстро заметил, что я слишком уж хорошо разбираюсь в морском деле для обычной сухопутной крысы. Я ему разъяснил, что ходил несколько лет на купце в Вест-Индию, даже бывал в Бостоне несколько раз. Джонсон как раз был родом из Бостона. Мать его была ирландкой, так что и здесь я был для него почти своим, ведь я назвался ирландцем. Ну и кроме того, он всегда закупал чай в конторе «Твайнингс», когда приходил в Бристоль, так что подарок в виде пачки лучшего чая этой фирмы он оценил по достоинству. Семья Дженкинсона была клиентами «Твайнингов» еще с 17 века, и получить у владельца фирмы письмо о том, что я буду представлять именно эту фирму в североамериканских Соединенных Штатах, было для него проще простого. Вот только Ричард-старший, глава компании, поручил своему сыну, Ричарду-младшему, ввести меня в курс дела. После того, как я попробовал несколько сортов чая и практически сразу же научился распознавать их на вкус, а также находить их сильные и слабые стороны, наследник престола, тут ты компании, сказал мне: «Джон, у вас феноменальное чутье на чай. Если вам надоест работать на лорда Хоксбери, я вас с удовольствием возьму к себе. Вы не пожалеете, уверяю вас. Давайте, впрочем, я дам вам попробовать еще один сорт». Этот затмил все те, которые я пробовал ранее, о чем я и сказал Ричарду. «Он более насыщенный и более свежий на вкус. Это один из сортов русского чая. Русского не потому, что он растет в России, а потому, что его китайцы продают русским напрямую. А нам этот сорт они ни разу не предлагали. Чайные листья, из которых делают так называемый фамильный сорт этого чая, китайцы обертывают в несколько слоев тончайшей свинцовой фольгой, потом бамбуковыми листьями и бумагой. Его везут из южных провинций Поднебесной исключительно по суху. На верблюдах через степи и пустыни. Каждый верблюд несет по 4-5 ящиков с китайским чаем весом не менее 400 фунтов. Ящики с чаем перед отправкой оборачивают толстым шерстяным сукном. В кяхте, где происходит торговля этим чаем, сукно убирают, обшивают ящики кожей, грузят на телеги или сани и отправляют дальше в Россию и Европу. Ранее мы ввозили некоторое его количество через Россию, а теперь, сами понимаете, мистер О'Нил, это стало невозможным. Зато другие страны, которые сохранили дружеские отношения с царем Павлом, неплохо на этом зарабатывают». На прощание Ричард подарил мне 2 унции русского чая. «Для вас персонально, мистер О'Нил, и 6 фунтов на подарки». Об этом попросил его Дженкинсон и добавил: «Лорд Хоксбери попросил нас оформить вас нашим агентом в Северной Америке. Я с радостью это сделаю, а если вам паче чая не получится договориться о поставках чая, мы будем очень благодарны, в том числе и с точки зрения финансов». «Ладно, давайте обсудим, сколько вы готовы поставлять самовывозом либо с доставкой в определенное место, а также ценовые параметры». «Ну и ваше вознаграждение», — засмеялся он. «Мистер О'Нил, мое предложение остается в силе. Подумайте над ним». Тогда мы расстались весьма довольны друг другом, и этот чай уже сослужил мне неплохую службу. Для Джонсона я стал своим. Более того, если в первые 2-3 дня он все еще присматривался ко мне, то потом пригласил меня к себе на стаканчик виски и разоткровенничался. Больше всего меня поразили его разговоры о том, что южные штаты всячески угнетают северные. «Джон, ты не понимаешь», — горячо доказывал мне он. «Первый президент Вашингтон был из Виргинии, потом 4 года был наш Адамс, но даже у него вице-президентом был Джефферсон из той же Виргинии. Теперь они к себе перенесли столицу, названную в честь все того же виргинца Вашингтона. А теперь и президент, и вице-президент Джефферсон и Мадисон, оба из той же треклятой Виргинии. Мы работаем в поте лица, они же, они сидят себе в своих особняках, многие из которых побольше, чем королевские дворцы, вашей Англии и наслаждаются жизнью, пока за них работают рабы и мы. Но разве на вашем юге все такие? Ну, может, не все, но почти все. Помяни мое слово. Не пройдет и дюжины лет, как мы, северные штаты, отделимся от этих бездельников. Подобные идеи действительно обсуждались в Северных Штатах в начале 1800-х годов. «Посмотрю тогда, как они запоют. Для меня, ты не поверишь, англичанин вроде тебя ближе, чем южанин-рабовладелец из какой-нибудь Каролины. Все равно северный или южный, не говоря уж о Виргинии. Тем более наши штаты — Массачусетс, Коннектикут, Нью-Гэмпшир, Вермонт и Род-Айленд — называются Новой Англией. Я благоразумно не стал ему рассказывать, что я на самом деле из Южной Каролины, и вместо этого возразил. «Я вообще-то ирландец. Ирландцы нам тем более ближе, если, конечно, они не католики». «Да», — подумал я тогда, — «что интересно, ждет в будущем ту несчастную страну, в которой я родился и вырос. Англичане так и не смирились с ее потерей, а такие, как Джонсон, выступают за ее разделение. Но вместо того, чтобы поддержать тему, я предложил тост за успешное завершение вояжа. После чего сослался на усталость и упорхнул к себе в кают. Капитан еще тогда посмеивался, мол, ирландец, а так плохо переносит виски. Но при виде этих двух кораблей, неотвратимо приближавшихся к нашей бедной прекрасной леди, вскоре мы разглядели, что они шли под британскими военно-морскими флагами. И я подумал, что, возможно, наш тост не сбудется. А еще через некоторое время один из них, тот, который обрезал нам корму, выстрелил из носового орудия. Ядро плюхнулось в воду в двух кабельтовых от нас, и Джонсон с горечью сказал: «Проклятие! Надо было все-таки попытаться уйти». Тем не менее, он приказал спустить паруса и лечь в дрейф. Если честно, другого выбора я тоже уже не видел. И вскоре на корабль прибыла вооруженная партия вареных раков на двух шлюпках. Хлыщ в богато украшенном мундире, коренастый моряк, заросший бородой, я его определил как боцмана, и два десятка морских пехотинцев, вооруженных мушкетами. Хлыщ сделал знак боцману, и тот приказал выстроить всех моряков. А пока они собирались, у меня сложилось впечатление, что где-то я этого боцмана видел. Когда все выстроились, он заорал: «Все вы, подданные Его Величества, незаконно устроившие мятеж против богом данной власти, всех вас следует повесить на реи, но вместо этого я отберу 3/4 из вас для службы во флоте Его Величества». Я не выдержал и подошел к нему. «Лучше бы я этого не делал. Почитайте вот эту бумагу». И я показал ему то, что мне выдал Дженкинсон. «Я читать не умею», — сплюнул тот. «А вот твоя рожа мне вроде бы знакома». «Конечно. Плимут в позапрошлом году. Я никогда не забываю тех, кого я отправил во флот Его Величества». «Какой еще Плимут?» — возмутился я. Хотя внутри все похолодело, ведь это именно он и еще парочка его людей опоили нас тогда с Билли, после чего мы очухались уже матросами этого проклятого величества. «Выходит, что ты дезертир. Эй, ребята, взять его!» «Если вы не умеете читать, покажите эту бумагу тому, кто умеет, или вы об этом пожалеете». Я постарался произнести эти слова грозно, презрительно поглядывая на краснорожего, хотя все мои внутренности похолодели от страха. Тот скривился, словно сживал целиком лайм, но все же протянул бумагу, изрядно помяв ее хлыщу со словами, в которых так и сквозила издевка. «Взгляните, сэр». Похоже, что именно он был номинальным командиром рейдовой партии. Многие дворянские семьи отправляли своих младших отпрысков во флот в надежде, что те дослужатся до высших офицерских чинов. Но начинали они, как правило, в звании мичмана, и этот, похоже, не был исключением. Просмотрев бумагу, сэр резко побледнел и проглотил слюну. Он подошел к боцману и тихо сказал ему на ухо несколько слов. Тот переспросил у хлыща. — Ты уверен, что это бумага из секретариата иностранных дел? — Уверен. Я знаю и печать, и подпись. Если этот джентльмен не доберется до того места, которое указано в этой бумаге, и это свяжут с нами, то кончится это может весьма печально. И для меня, и для вас. Суд в Олд-Бейли и петля в Ньюгейте для вас. И плаха в Тауре для меня. Это еще не самое страшное, что может нас ожидать. Олд-Бейли — главный суд в Лондоне, который имел полномочия разбирать дела, касаемые пиратства. Ньюгейт — лондонская тюрьма, рядом с которой стояла виселица. Боцман покраснел, как рак, потом побледнел. Он взял письмо, попробовал его разгладить, при этом помяв еще сильнее, и протянул с поклоном мне. — Прошу у вас прощения, господин. Он посмотрел в письмо. Хлыщ заглянул через плечо и подсказал. — О'Нил. — Господин О'Нил, я вас, похоже, принял за кого-то другого. Конечно же, вы свободны. Вы, кажется, не совсем поняли. Я решил ковать железо, пока оно горячо. Если вы заберете с собой часть команды этого судна, то я не смогу вовремя добраться до американского континента, а это чревато невыполнением моей миссии. Так что вам следует немедленно освободить всех моряков, принести извинения капитану и убраться вон с корабля. Что и было сделано, хотя выражение лица боцмана трудно было описать. Лишь когда их шлюпка отошла от прекрасной леди, наш корабль поднял паруса и направился в сторону Бостона. Вот только вечером, когда я пришел на ужин, капитан холодно взглянул на меня и сказал. — Для вас, господин О'Нил, накрыт отдельный стол в соседнем кубрике. — Но почему? — Я ценю, что вы смогли предотвратить насильственный захват большей части моей команды. Но я не собираюсь обедать за одним столом с человеком, работающим на британского монарха. Вам будут подавать те же блюда, что и за капитанским столом. Вот только прошу избавить меня от вашего присутствия. 12-24 июля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Генерал Жорж Кадудаль, один из предводителей Шуанерии. Начавшаяся для меня схваткой и ночной погоней путешествие в далекую Россию закончилось вполне мирно и спокойно. Никто больше не пытался меня задержать, никто не требовал у меня документы, а спокойное путешествие по Балтийскому морю напоминало больше не рискованное мероприятие, а увеселительную прогулку. После того, как я оторвался от преследовавших меня прусских таможников, на берегу моря меня подобрал в условленном месте мой приятель валиец и доставил на пьяную бес. Капитан оказался человеком на удивление нелюбопытным. Он даже не поинтересовался, куда делся мой спутник. Ну, остался пассажир на берегу, значит, так надо. Главное, он получил оговоренную сумму, и хорошо. Как мы и договаривались, меня доставили в Данию, где в Копенгагене я был передан с рук на руки людям из русской службы, которая должна была обеспечить мою безопасность. Получив за услуги увесистый мешочек с чем-то побрякивающим, хозяин пьяный бес пожелал мне счастливого пути, и после чего откланялся. А немногословные русские поспешили доставить меня на русский же торговый корабль, на корме и носу которого, однако, стояли небольшие пушки. Мы поставили их тогда, когда эскадра адмирала Нельсона еще не добралась до Ревеля. Их крейсера рыскали по всему Балтийскому морю, — сказал на неплохом французском языке один из моих новых знакомых. Конечно, напади на нас настоящий британский военный корабль, мы вряд ли продержались бы больше получаса. Но так просто сдаваться мы не собирались. Мы решили, что если англичане пойдут на абордаж, то мы взорвем свой корабль вместе с ними. Я покачал головой. Похоже, русские были отчаянными ребятами. Они даже начали мне нравиться. Были и у нас среди шуанов сорвиголовы, которые предпочли бы смерть плену, они бы подружились с русскими. Мы прошли через проливы соединяющие Северное и Балтийское моря, и, миновав прусские порты, двигались к столице страны, о которой я слышал столько разных небылиц, что перестал верить в рассказы тех, кто якобы видел на улицах Петербурга кареты русских придворных, в которых были запряжены огромные и злые медведи. Где-то дней через 10 человек, который назвался Пьером, сообщил мне, что мы уже вошли в воды, омывающие русское побережье. «Скоро вы увидите форты Кронштадта», — сказал он. «Это крепость, защищающая Петербург с моря». «А разве кто-нибудь пытался захватить эти дикие места?» — поинтересовался я. «Почему дикие?» — обиделся Пьер. «Наша столица застроена прекрасными домами, и люди, которые в ней живут, не менее образованы, чем те, кто живет в Марселе или Париже. Что же касается желающих захватить эти места, шведы, которые пытались это сделать, получили пару раз по зубам от царя Петра Великого, после чего других желающих почему-то не нашлось». Я не стал спорить с Пьером, решив, что окончательный вывод о России я сделаю лишь тогда, когда увижу все собственными глазами. На следующий день на горизонте я заметил маяк и приземистые укрепления. Попросив Пьера принести мне подзорную трубу, я внимательно осмотрел Кронштадт. Да, крепость, которая, как сообщил мне мой спутник, располагалась на острове, была вооружена множеством пушек, даже сильный британский флот. А я видел корабли под флагом Соединенного Королевства в портах Англии. Вряд ли сумел бы прорваться через русские форты и напасть на Петербург. Кстати, столица Российской империи оказалась довольно близко от Кронштадта. И скажу прямо, она меня удивила. Я сравнивал этот город с Парижем и Лондоном, и, честно признаюсь, Петербург был во много раз красивее, внушительнее обеих этих столиц. Попался бы мне тот британец, который рассказывал про медведей на улицах Петербурга и русских, которые и зимой, и летом ходят в шубах и меховых шапках. На причале недалеко от дворца императора меня уже встречали. Я обратил внимание на двух русских, которые были одеты в невиданную мною ранее военную форму. Она была пятниста, словно шкура леопарда. Про этих ребят тоже ходили много слухов. Говорили даже, что если бы не они, адмирал Нельсон пренепременно остался бы жив и разнес бы орудиями своих кораблей Ревель вдребезги, проделав с этим русским городом то, что он сделал накануне с Копенгагеном. Я с удивлением смотрел на этих пятнистых, а они, в свою очередь, с не меньшим любопытством разглядывали меня. «Месье Кадудаль», — наконец произнес один на не совсем правильном французском языке. «Вас ждут в Михайловском дворце». Я вспомнил, что русский император недавно переехал из своего роскошного дворца на набережной реки в специально построенный для него замок. Значит, я буду рядом с царем, и если мне повезет, то увижу его. Михайловский дворец показался мне не таким красивым, как старый дворец императора. Он больше был похож на замки германской и английской знати, которые мне довелось увидеть за годы моих странствий за пределами моей милой Франции. Я сразу понял, что, скорее всего, русского царя сегодня не увижу. Меня проводили в помещение, расположенное в здании, похожее на обычную караулку. Как мне потом сказали, именно для этой цели оно и было изначально построено. Там меня встретил пожилой мужчина с короткой седой бородкой и внимательно прищуренными глазами. Он не говорил по-французски, и наш разговор переводил еще один военный в странной пятнистой форме. «Приветствую вас в Петербурге», — произнес седобородый. «Мы много слышали о вас. Знаю, что вы стали генералом, сражаясь против якобинцев, которые огнем и мечом прошлись по вашей любимой Британии. Мы рады, что вы решили посетить Россию. Здесь вы будете в полной безопасности. Чувствуйте себя как дома». 12 июля 1801 года. Фишерхаузен, Восточная Фризия, Чарльз Джон Керри, 9-й виконт, Фолклендский. «Выходите», — буркнул матрос. «Вам пора». На этот раз нам не стали завязывать глаза, как было, когда нас доставили на этот, с вашего позволения, корабль. На небе не было видно ни единой звездочки, лишь тоненький серп луны, просвечивавший сквозь тучи, давал хоть какой-то свет. Но все равно ничего толком разобрать было невозможно. Дул довольно-таки сильный ветер, пронизывавший нас до костей. Хоть мы и покинули Лондон, здешняя погода была ничуть не лучше, а, пожалуй, даже хуже. Хорошо еще, что не шел дождь. «Лодка вас ждет», — произнес с издевкой незнакомый мне голос. Лицо нашего собеседника мы рассмотреть при всем желании не могли. «Она доставит вас на берег, а там уж как-нибудь сами». «Но», — начал было возмущаться я, — «вам заплатили за то, чтобы вы нас доставили прямо в Нордон». «Сам Нордон, ни нам, ни вам дороги нет». Прусаки там так закрутили гайки, что нам приходится пользоваться ближайшими к городу пляжами. Тон собеседника посерьезнел. Да и море здесь, скажу вам сразу, ватовое. То есть сплошные отмели, а в отлив часть дна выходит из-под воды. Ночью идти к берегу самоубийство, а днем нас сразу же сцапают местные таможенники. Поэтому только на лодках, ну, либо на баркасе. Но он нам и самим нужен. — Так что прикажете делать? — обескураженно спросил я, сообразив, что ситуация практически безвыходная. — Вас доставят на берег недалеко от Крумхёрна. Там, где начинает старая тропа, вытоптанная такими купцами, как мы. Он вновь усмехнулся. — В сам Крумхёрн не заходить. Там теперь то и дело шастают прусские патрули. Обойдите его, пока еще темно. После него можете вернуться на дорогу. Где-то через час выйдете на развилку и пойдете налево, в городок Хинте. Там есть пара трактиров, где вы сможете не только поесть, но и заночевать. Но не теряйте времени, спускайтесь в лодку. Помнится, два дня назад мы пришли туда, куда нам велел явиться О'Нил. Там нам завязали глаза и куда-то повели. При этом нас поддерживали под руки, чтобы мы ненароком не споткнулись. Потом мы оказались в лодке, а затем нас на веревках втянули на палубу. По веревочной лестнице мы с завязанными глазами вряд ли смогли бы передвигаться. Нас вели дальше, спускали по каким-то трапам, вели... велев согнуться, коридорами, где Кадудай, как он мне потом рассказал, все равно пару раз приложился головой о какие-то предметы, висевшие на подволоке. Наконец, с наших глаз сняли повязку, и мы обнаружили, что находимся в крохотном коморке. На полу лежали два тощих соломенных матраса, а в углу стояло ведро. На соломенном коврике между матрасами, места было очень мало, стояли кувшин с пивом, два оловянных бокала и две тарелки с хлебом и солониной. Время от времени приходил молчаливый матрос, приносил нам пиво и еду и выносил за нами ведро. Один раз он споткнулся и выругался на каком-то непонятном языке. Кадудаль воспрял и задал ему вопрос, то ли на той же самой тарабарщине, то ли на чем-то похожем. Тот удивленно ответил, и с тех пор они не раз и не два разговаривали между собой. На все мои попытки задать ему вопрос на английском моряк либо не реагировал, либо отвечал односложно. Я, наконец-то, спросил у Кадудаля, что это за язык, и тот усмехнулся. — Он валиец. Валийский немного похож на бретонский, а он еще не раз и не два бывал в Британии. А я в свое время общался довольно много с валийцами. Так что кое-как объясниться мы сможем. Когда мы спустились в лодку, тот же матрос сел за весла, и лодка медленно пошла в сторону берега. По крайней мере, я очень на это надеялся. Хоть и не знал, откуда наш Харон знал, куда именно надо грести. И действительно, где-то через час наша лодка заскребла днищем по камням и выползла на пологий берег. Черная ночь уже потихоньку превращалась в предрассветные сумерки. И матрос, приятель моего спутника, махнув куда-то рукой, сказал: «Прибыли! Вам в ту сторону!» и что-то сказал Кадудалю на своей тарабарщине, на что тот ответил что-то вроде «Тругар из Маминьон». Тот лишь кивнул, оттолкнул лодку от берега и плюхнулся животом на банку. Вставив весла в уключенное, он погреб куда-то вдоль берега. — Что вы ему сказали? — спросил я. — Спасибо, друг, — усмехнулся Кадудаль. — Ну что, пойдем? Как назло, вскоре пошел дождь, а ветер, хоть мы были уже на суше, усилился. Тропинка постепенно превратилась в колею, по которой, такое впечатление, ездили телеги. Кадудаль неожиданно остановился. — Пойдемте-ка чуть правее. — Нам же нужно влево. Кадудаль лишь вздохнул. — Потише, месье Удольф. Я предупредил его, что меня надлежит именовать именно так, пока мы находимся в этой проклятой Пруссии. Нам нужно обойти этот проклятый крум чего-то там, потом дорога на Эмден должна сойтись воедино. Так мне сказал наш валлийский друг. А влево пойдем, когда дойдем до развилки. И давайте не будем спорить, мы теряем время. — А вы в этом уверены? Не знаю, что меня толкнуло возразить этому проклятому мужлану. Может быть, то, что Кадудаль меня откровенно бесил. Скажите, а вы правильно поняли этого вашего валлийца? Еще раз вас прошу говорить потише, — свистящим шепотом произнес Кадудаль. И пойдем, наконец, а то мы можем угодить в лапы здешних таможенников. Но неожиданно мы услышали голос... грозно произнесший на берлинском диалекте немецкого. «Стой! Стой, кому говорят!» Я остановился, а Кадудаль неожиданно пригнулся и сорвался с места. У меня за спиной грохнуло несколько выстрелов, но мой спутник, несмотря на свой огромный рост, словно растворился в полумгле. Бегал он явно быстрее, чем те, кто за ним погнался, а вот меня схватили и заломили мне руки за спину. «Ага, попался контрабандист!» «Я не контрабандист!» Я решил, что в данной ситуации лучше быть английским дворянином, чем невесть кем. «Я граф Эссекс. Мы с месье бароном шли в Гамбург на каком-то корабле, когда нас схватили, ограбили и высадили без единой монеты на этот берег». Я развел руками, и тут, как назло, монеты в моем кошельке предательски забринчали. «Без денег, говоришь? Остался граф. Разберемся. Свяжите-ка его получше. Пока меня вязали, должен признать надежно и сознанием дела, руки скрутили за спиной, ноги стреножили, подмышками привязали к веревке поводку. Прибежали запыхавшиеся те двое, которые погнались за Кадудалем. Ушел, сволочь. Этот стражник коверкал слова. Судя по всему, в отличие от офицера, он был местным и не очень хорошо говорил на правильном немецком. Ничего, в Крумхёрне его поймают. Такого верзилу видно издалека, он похож на гренадеров покойного короля Фридриха Великого. Ну, если не там, то в Эмдене точно. Больше ему некуда бежать. Валькес, молнии в Крумхёрн. Пусть срочно пошлют кого-нибудь в Хинте. Да и в Норде не мешало бы. Вдруг он, как заяц, решит сделать петлю, а мы с графом пока сделаем небольшой променад. 12-24 июля 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Василий Васильевич Патрикеев, магистр Мальтийского ордена и по совместительству историк. «Так вот ты какой, Жорж Кадудаль!» — подумал я, разглядывая гигантскую фигуру легендарного вождя шуанов. Сын мельника за свою яростную борьбу против якобинцев, казнивших короля Людовика XVI и его жену Марию Антуанетту, он слыл среди мятежников непримиримым и продолжил свою войну даже после того, как захвативший власть во Франции генерал Наполеон Бонапарт предложил вандейцам заключить перемирие. Удивительно, аристократы с родословной чуть ли не от Карла Великого сложили оружие и перешли на службу первому консулу. А этот мужик, которым не было ни капли дворянской крови, оставался самым яростным противником Наполеона, несмотря на все попытки последнего найти почву для компромисса. У гражданской войны своя логика и законы. Тут уж ничего не поделаешь. Я плохо знал, точнее, практически не знал французский язык, и поэтому переводчиком во время моего разговора с Кадудалем стал капитан Денис Мечников, градовец из Санкт-Петербурга 21 века. Ему уже довелось познакомиться с Наполеоном во время переговоров в Кёнигсберге, а сейчас он общается с другим известным человеком того времени. Поприветствовав Кадудаля, я решил сразу же взять быка за рога. Дело в том, что в ходе переговоров о заключении военного союза имя вождя Шуанов прозвучало несколько раз. Наполеон вполне резонно заявил, что готов амнистировать Кадудаля и предложить ему на выбор дать слово прекратить вооруженную борьбу против власти и остаться во Франции на положении частного лица или навсегда покинуть страну, получив, как изящно выразился первый консул, отступное, которого ему должно хватить как минимум на несколько лет безбедной жизни. Разговор о переходе Кадудаля в армию Французской республики с сохранением генеральского чина даже не шел. Мы прекрасно понимали, что неистовому бретонцу тяжело будет ужиться с бывшими врагами, и он будет вынужден чуть ли не ежедневно драться на дуэли со своими оппонентами. Все это я озвучил своему гостю. Кадудаль, что называется, не моргнув, выслушал меня и сказал, что он вряд ли сможет жить у себя в Британии, как обычный фермер, даже на генеральскую пенсию. «Боюсь, месье, что политические течения снова подхватят меня и вынесут туда, где мне придется иметь в качестве противника генерала Бонапарта. А он, как я слышал, крайне нетерпим к своим недоброжелателям. И все повторится сначала. Нет, уж лучше я спокойно дождусь, когда этот новый цезарь свернет себе шею во время очередной военной авантюры. Правда, после его смерти в стране начнется смута, которой воспользуются алчные соседи Франции. Прожив некоторое время в Англии, я понял, что эта страна первой окажется в числе тех, кто бросится делить наше наследство. И деньги, которые она выплачивала мне, — это не пожертвование на нужды изгнанного из страны пока еще претендента на престол графа Прованского, а субсидии на то, чтобы во Франции как можно дольше шла гражданская война. «Вы правы, генерал», — ответил я. «Именно этого и добиваются англичане. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За деньги, которые Британия выплатила роялистам, она получит сполна после того, как брат казненного якобинцами короля усядется в Париже на трон своих предков. Только что тогда останется от Франции?» «Я не стану с вами спорить, месье». Кадудаль нахмурился и покрутил головой, словно воротник рубашки резал его могучую шею. «Но что тогда мне остается? Вечно торчать в эмиграции? Вдалеке от своей милой Британии? Поверьте, эта пытка будет пострашнее той, которой бы меня подвергли якобинцы, если бы им удалось поймать меня и бросить в камеры консьержери». Консьержери — бывший королевский замок и тюрьма в самом центре Парижа, в первом его округе, на западной оконечности острова Сите, недалеко от собора Парижской Богоматери. «Генерал, а вы знаете, что, уладив дела домашние и примирив французов, первый консул Бонапарт намерен провозгласить себя императором Франции?» — спросил я. «Учитывая, что Наполеон еще сравнительно молодой человек, он сможет основать новую династию, которая и станет править Францией. А бурбоны останутся вечными эмигрантами, которые ради того, чтобы свести концы с концами, будут вынуждены выпрашивать деньги у недоброжелателей Франции». Кадудаль после моих слов поморщился. Похоже, что он в душе пришел к такому же выводу. Этот сильный и энергичный человек не годился для политических интриг. Его стихией была борьба. Роль же просителя, покорно ожидающего в прихожей милостыни, генералу явно не нравилась. «Месье», — наконец произнес он, — «я полагаю, что вы пригласили меня в Петербург для того, чтобы сделать мне какое-то предложение. Мне было бы интересно его услышать». «Вы правы, генерал», — ответил я. «Самое простое и бесхитростное предложение — перейти на службу Российской империи. Наш государь ценит храбрых и умных военачальников. Чин вам сохранят, должность найдут. Мы можем вам обещать, генерал, что вам не придется сражаться со своими бывшими боевыми друзьями. В России много врагов, и нам приходится отбивать нападения на наши рубежи не только с Запада. Второе предложение. Вы возглавите подразделение, которое мы назовем партизанским. Опыт ведения боевых действий в условиях гражданской войны у вас имеется. Мы хотели бы использовать ваш опыт, оружие, специально предназначенное для ведения боевых действий не на поле боя, а в тылу противника, и создать подразделение, которое могло бы с началом боевых действий нападать на вражеские обозы и небольшие отряды, помогая тем самым своим войскам. Я заметил, что второе предложение Кадудалю пришлось по душе, поэтому я решил ковать железо, пока оно горячо. Кстати, генерал, как нам удалось узнать, Наполеон Бонапарт, став императором, готовится, помимо всего прочего, начать освобождение бывших французских заморских владений, потерянных в 1763 году по условиям Парижского мирного договора. Этот договор подвел итог Семилетней войны 1756-1763 годов. Франция передала Англии значительную часть своих колоний, Канаду, Восточную Луизиану, некоторые острова в Вест-Индии и большинство владений в Индии. Так вот, вы могли бы посодействовать своей стране в возврате потерянного. Если сформировать отряд, который действовал бы в Канаде и наносил удары по британским коммуникациям, помогая тем самым войскам Французской республики отвоевывать земли, принадлежащие когда-то французскому королевству. Кадудаль встрепенулся, словно боевой конь, услышавший звук трубы. «Месье, я могу подумать над вашим предложением?» «Да, конечно. А пока монсеньор ле капитан проведет для вас небольшую экскурсию по нашим владениям и покажет вам образцы нашей боевой техники и оружия. Поверьте, вы будете одним из немногих французов, которые все это увидят». Кадудаль легко, и как это у него получается при огромном росте и весе парить, словно балерина, поднялся со стула и протянул мне свою огромную ладонь. Я с опаской пожал ее. Впрочем, генерал воздержался от демонстрации своей медвежьей силы. Рукопожатие его было крепким, но в то же время аккуратным. Мы расстались, но, как мне кажется, встречаться нам предстоит еще не один раз. 13 июля 1801 года. Османская империя. Город Варна. Лейтенант российского флота Егор Павлович Метакса. Хвала Господу нашему Иисусу Христу, до Варны я добрался без особых приключений. Ехать через земли, охваченные мятежами, было опасно. Но мои друзья помнили о том, кто я и куда направляюсь, и делали все, чтобы мой путь проходил без каких-либо случайностей. Меня, словно ценный груз, передавали из рук в руки. Удивительно, что среди тех, кто помогал мне, были не только православные греки, но и католики-хорваты, и даже мусульмане-турки. Я лишний раз убедился, что моя отчизна, Россия, страна великая и уважаемая многими народами. В Варне я должен был сесть на быстроходную чекерму, парусное, одно- или двухмачтовое турецкое легкое торговое судно, которая доставит меня прямиком в Севастополь. Чекерма принадлежала одному греку-контрабандисту, который, помимо всего прочего, выполнял некоторые деликатные поручения. Ну а в Севастополе меня уже ждала фельдъегерская тройка, которая быстро домчит меня до Петербурга. Вот только в Варне этой я едва не стал жертвой британцев, которые испытывали ко мне давнюю неприязнь. Им не нравилось, что я завел хорошие отношения с некоторыми знатными турками и своими советами помогал нашей эскадре на Корфу нести службу и поддерживать авторитет Российской империи среди тамошних народов. Этого мерзавца Дэвиса я впервые встретил в Янине, куда мне довелось отправиться по поручению адмирала Ушакова. Правивший там Али-паша Тепелен был коварным и жестоким человеком. Он сумел добиться от султана почти полной независимости и беспощадно расправлялся с теми, кто пытался выразить недовольство его правлением. Он был нашим союзником во время освобождения Ионических островов от французов. Только адмирал Ушаков милостиво обошелся с гарнизонами сдавшихся ему крепостей, а Али-паша, захватив Паргу, приказал отрубить головы всем французам, не пощадив даже консула Французской республики. Проходя мимо пирамид, сложенных из отрезанных голов, я зажимал нос. Дни стояли жаркие, и мертвые тела стремительно разлагались. А Дэвис, представившись посланцем самого адмирала Нельсона, принялся набиваться мне в приятели, обещая щедрые подарки, если я стану делиться с ним информацией о состоянии нашей эскадры и планах адмирала Ушакова. Я, конечно, с негодованием отверг предложение британского наглеца. Он же рассердился на меня и пообещал, что у меня в будущем будут большие неприятности, и слово свое он попытался сдержать в Варне. Увидев меня, он гнусно ухмыльнулся и поднял крик на базаре, пытаясь привлечь внимание турецких полицейских. Только мои сопровождающие оказались храбрыми людьми. Они схватили англичанина, затащили его в укромный уголок базара, где его и задушили. Жестоко, конечно, но мне не хотелось оказаться в турецкой тюрьме, где христианину трудно добиться справедливости. За солидный бакшиш продажные кадии, турецкие судьи, признали бы меня виновным в каком-нибудь тяжком преступлении, и моя голова вскоре торчала бы на шесте на рыночной площади. Меня же от греха подальше припроводили на Чекерму, где я, укрывшись от посторонних глаз, за мешками с контрабандным товаром, терпеливо ждал того момента, когда судно отойдет от пристани Варны. Мне надо было хорошенько обдумать то, что нужно будет сообщить адмиралу Ушакову, графу Ростопчину, а может быть и самому государю-императору. После нашей победы под Ревелем многие в Константинополе, и не только в нем, задумались над тем, стоит ли ссориться с Россией. Греки, которые до сего времени все еще колебались, чью власть им стоит принять, теперь уже в этом не сомневаются. Турки же считают, что воевать против объединенных сил России и Франции — безумие. Да, у Британии сильный флот, но сможет ли их армия противостоять континентальным державам? И еще до меня дошли слухи, что события, которые так сильно изменили политику России и способствовали нашей победе над эскадрой адмирала Нельсона, произошли после того, как в окружении государя появились какие-то странные люди. То, что о них рассказывали, я сначала воспринимал как небылицы. Но те, кто видел этих людей и их удивительные вещи, о которых можно было услышать лишь в сказках, клянутся, что в их словах нет ни слова, ни правды. Эх, побыстрее бы попасть в Петербург и узнать, так ли это на самом деле. 16 июля 1801 года. Цоппот, Пруссия. Йоханнес Матиас Ганс Розен. Письмоносец. «Вам кого?» — спросил меня человек лет примерно 40 или чуть больше. «На моего нового друга Джулиана Керрингана». Он был похож разве что носом и разрезом глаз, которые у него были серыми, а не голубыми. «Я ищу Андреаса Пипера, мастера оружейного цеха», — ответил я. «Ну, я Пипер. И что вам от меня нужно?» «Мне от вас ничего, скорее наоборот». «Интересно, и что же вы имеете в виду?» «У меня к вам письмо от вашего двоюродного племянника». И я протянул ему запечатанный сургучом конверт. «Если у вас возникнут ко мне вопросы, то я буду рад на них ответить. Я остановился в Шведенхофе и буду там до послезавтра». И я повернулся, чтобы уйти. Что я ему, мальчик на побегушках? Тем более, что я зачем-то отправился в этот заштатный Цоппот вместо того, чтобы сбыть свои пряности в Данциге, закупить кое-каких товаров, пользующихся спросом у нас в России, и поискать корабль, идущий либо в Ревель, либо в Петербург. Да и подустал я, если честно. 4-го числа мне шепнули, что кое-кто уходит из Ли в Гроненген, и не успел я туда прибыть, как сумел найти человека, направляющегося в Данциг. И мне вновь повезло, что высадились они у Цоппота, и я оказался у цели. Но, тем не менее, последние 12 дней я провел в море. А этот родственник вполне приличного человека меня даже не пригласил присесть. Я уже поворачивал за угол, когда Пипер меня окликнул. «Подождите, Гер». «Розен». «Заходите, я хочу угостить вас пивом из соседнего трактира. Поверьте, оно весьма и весьма неплохое». Вскоре мы сидели на лавках за грубо сколоченным, но тщательно выструганным столом. Пиво и правда оказалось великолепным, равно как и круг местной колбасы и нарезанная большими кусками головка сыра. Все это принес мастеру долговязый подмастерье и с поклоном поставил перед нами на чистую льняную скатерть. «Видите ли, в последнее время нас просто одолели нищие корабейники, словом, люди, желающие заинтересовать меня и заставить принять участие в каких-то сомнительных прожектах, они отвлекают меня от работы. Простите меня, я принял вас за одного из них. А теперь позвольте мне посмотреть, что именно мне написал, как, кстати, зовут моего племянника». «По-английски Джулиан, а по-нашему, стало быть, Юлиан». «Да, похоже, вы его знаете». И он срезал острым ножом сургучную печать и углубился в чтение. «Слава богу!» — воскликнул он, «что он более не служит этим проклятым англичанам. Впрочем, он пишет, что все остальное вы мне расскажете лично». Я вкратце обрисовал судьбу моего друга с момента, когда он смог бежать из плена. Керриган попросил меня ничего не утаивать от дяди, естественно, кроме рода его теперешних занятий. Тот лишь кивал, а потом предложил мне выпить за племянника. «Увы, детей у меня нет. Супруга так мне никого и не родила. А полгода назад она умерла от чахотки. Теперь я совсем один. Единственные родственники, про которых я что-либо знаю, это Джулиан и его мать, моя кузина». «Но что именно он просил вас передать мне лично?» «Мне рассказал Юлиан, — я выговорил имя так, как оно произносится по-немецки, — что вы мастер по производству охотничьих ружей». «Да, ружья мастера Пиппера еще совсем недавно славились во всей Западной Пруссии. Но это было раньше. Сейчас из-за последних событий заказы в основном поступают от прусской армии. Вот только платят они мало. А попробуй откажись. Да и то, что я теперь произвожу, пехотные ружья образца 40-го года, введенные еще при Фридрихе Великом, мне совсем не интересно. Я предложил им целый ряд усовершенствований, даже подарил 3 ружья с различными характеристиками, но они их забраковали и пригрозили, что если я еще раз подсуну им, как они выразились, некондиционный товар, то они меня оштрафуют на солидную сумму. К счастью, я почти закончил очередной заказ, но... помяните мои слова. Пройдет какой-нибудь месяц-два, и меня опять завалят работой. Хоть бы платили за нее столько, сколько она стоит». Все тот же подмастерье принес жареные свинины и крупно нарезанные ломтики хлеба. Когда он удалился, и дверь за ним закрылась, я осторожно спросил: «Герр Пиппер, а не хотели бы вы поработать над передовыми образцами оружия, причем такими, которых пока еще не существует на свете?» «Сколько я получал подобных предложений, вы бы только знали», — отмахнулся тот. «Я решил взять быка за рога. Герр Пиппер, а вы слыхали о людях, появившихся в окружении русского императора Павла?» Тот встрепенулся и впервые взглянул на меня с неприкрытым интересом. «Про них много чего рассказывали, герр Розен. Тем более, что они проезжали через эти места, хоть в самом Цоппоте так и не побывали. Но кое-что я слышал. Скорее всего, небылицы. А вы имеете к ним какое-то отношение?» «Я не являюсь одним из них, если вам это интересно, но я с ними работаю. И ваш племянник тоже». «Вот, значит, как. Они что, правда, маги и чародеи?» «Нет, они не маги и даже не чародеи, но они совсем другие, чем мы, и знают и умеют много такого, о чем мы даже не подозреваем. Но самое главное, они славные люди и всегда держат слово, что, согласитесь, редко случается в наши дни». «Понятно, но зачем им понадобился именно я? Им нужны хорошие оружейники. Они же готовы поделиться с вами наработками в этой области, а также помочь с организацией крупномасштабного производства. Есть, конечно, одна загвоздка. Вам придется обосноваться в Санкт-Петербурге, причем на весьма длительный срок. Но поверьте, вы об этом не пожалеете. А какие там у меня будут условия? Вам будут предоставлены дом и мастерские. Вашей задачей будет в первую очередь работать над новыми моделями, и платить за все это вам будут очень хорошо. Не подскажете, сколько именно, а то прусские заказчики тоже считают, что платят мне по весьма щедрым расценкам, — усмехнулся мастер. Для начала, не менее, я шепотом назвал ему сумму, которая должна была стать началом торга. Но Пипер лишь покачал головой. Однако, вот только у меня сейчас всего трое подмастерьев, причем двое из них через год должны закончить обучение. Вы можете за них поручиться, и за их умения, и за то, что они смогут держать язык за зубами. Пипер чуть помолчал, затем сказал. За двух из них могу, а вот за Беккера, боюсь, что нет. Он уже успел выболтать кое-какие мои наработки чужим подмастерьям. Вы не могли бы передать Беккера кому-нибудь из других мастеров? Знаю, что так обычно не делается, но, как вы понимаете, ситуация не совсем обычная. Да он и сам не захочет никуда уезжать. Его отец — глава нашего цеха в Данциге. Беккер уже угрожал мне, что уйдет к отцу. Ну и пусть уходит. А двух других мы возьмем, при условии, что и они согласятся на какое-то время остаться в России. Увы, мы не можем им позволить странствовать по германскому миру, как это обычно делается. Но платить им будут уже сейчас столько, сколько обычно получает ремесленник, а после окончания обучения намного больше. Понимаю. Ну что ж, я с ними осторожно поговорю на эту тему и дам вам знать. А зачем вам Шведенхоф? У меня здесь немало места. Поверьте, у меня масса вопросов, которые я хотел бы вам задать. Сегодня мне придется туда вернуться, герр Пипер. Я не стал говорить, что у меня там остался товар и что хозяева согласились его у меня перекупить. Надо только договориться о цене. Конечно, она будет меньше, чем в Данциге, ну и ладно. Все равно я кое-что наварю. Но этого я, понятно, не стал говорить, а вместо этого продолжил. Да и потом, мне почти сразу нужно будет следовать дальше. Но я еще раз зайду к вам с точными инструкциями, с рекомендательными письмами, а также с деньгами на переезд и авансом. Это будет завтра или послезавтра. Благодарю вас, герр Розен. До скорого. Рад буду увидеть вас в Санкт-Петербурге, герр Пипер. 16-28 июля 1801 года. Российская империя, Севастополь. Лейтенант российского флота Егор Павлович Метакса. Мне повезло. До Ахтиара, который снова стал Севастополем, чекерема греческих контрабандистов, домчалась всего за несколько дней. По указу императора Павла I в 1797 году велено было называть Севастополь Ахтиаром, хотя допускалось употребление и прежнего названия. Ветер был попутным, море спокойное, а в самом Севастополе я не стал докладывать о своем прибытии командующему Черноморским флотом адмиралу Фандезину, поскольку в полученном мною предписании говорилось, чтобы я, не привлекая к себе внимания, прямиком направлялся в Петербург. Но ехать мне туда не пришлось. Ранним утром в гостиницу, в которой я остановился, явился посыльный с запиской от адмирала Федора Федоровича Ушакова. Оказалось, он приехал еще вчера на курьерской тройке из столицы, и теперь старшим в Севастополе стал он, а не Фандезин, которого, если сказать честно, на флоте недолюбливали. А Ушакова, наоборот, любили. Я постарался привести себя в порядок, обрядился в мундир, который одолжил у одного своего знакомого, и отправился на встречу с адмиралом, с которым мы вместе воевали с турками и французами. Скажу честно, Ушаков был моим кумиром, и я во всем старался ему подражать. Федор Федорович встретил меня любезно, не чинясь, Первым делом он поздравил меня чином капитан-лейтенанта, сказав, что звание это я выслужил своим трудом и храбростью во время Средиземноморской экспедиции. «Только, друг мой, — ласково сказал адмирал, — твои приключения еще не закончились. Тебе предстоит выполнить еще несколько опасных поручений, с которыми можешь справиться только ты. Скажу тебе больше, задание, которое ты сейчас получишь, тебе дал сам государь. Он велел тебе передать: за Богом молитва, а за царем служба не пропадет. И награда тебе, если ты сумеешь справиться с заданием императора нашего Павла Петровича, будет тоже царской». Слова адмирала заинтриговали меня. Я, конечно, как всякий русский офицер, служил отчизне не за чины и награды. Но если государь наградит меня, я буду ему за это премного благодарен. Кроме Ушакова в кабинете находился еще один человек. Поначалу я не обратил на него особого внимания. Ну, сидит себе человек, молчит. Может, это секретарь Федора Федоровича? Он сидел в цивильной одежде, и лицо его мне было незнакомо. Единственное, на что я обратил внимание, на голове его не было парика. Но, как я слышал, парики нынче выходили из моды, и если в Петербурге их ношение и было обязательным, то в нашем крымском захолустье на отсутствие парика и на прочие вольности в одежде смотрели сквозь пальцы. Но адмирал, разговаривая со мной, время от времени бросал взгляд на этого человека, из чего я сделал вывод, что его присутствие в кабинете совсем не случайно. Может быть, он из числа тех странных людей, о которых я так много слышал? «Ваше высокопревосходительство, Федор Федорович», — произнес я, — «доверие и похвала государя для меня — высшая награда. Я готов выполнить любое поручение императора, каким бы опасным оно ни было». «А никто и не сомневается в этом, Егор Павлович», — подал, наконец, голос незнакомец. «Надо только хорошенько подумать, как его лучше исполнить. Ведь, пожалуй, никто, кроме вас, так хорошо не знает порядки флота османов, а также многих его высших офицеров. «Позвольте вам представить гвардии капитана Рыбина», — произнес Ушаков. «Он отличился во время сражения у Ревеля и помог нам блестяще провести переговоры с первым консулом Франции в Кёнигсберге». «Так и есть», — подумал я. «Этот капитан из числа тех самых странных людей. Значит, поручения, которые мне собираются дать, и в самом деле весьма важные и секретные». «Егор Павлович», — продолжил капитан, — «насколько нам известно, вам удалось сохранить дружеские отношения с турецким адмиралом Кадырбеем и некоторыми турецкими офицерами, с которыми вас свела судьба во время взятия острова Карфу и прочих Ионических островов». «Да, мы расстались вполне дружелюбно. Надеюсь, что и Кадырбей, и его подчиненные помнят меня и будут рады еще раз со мной увидеться. Только, насколько мне известно, отношения между Россией и Османской империей сейчас далеко не такие, какими они были 2 года назад. Хотя война и не объявлена, турки относятся к нам с плохо скрываемой неприязнью». «Все турки или...» Капитан Рыбин с хитрым прищуром взглянул на меня. «Ведь далеко не все приближенные султана Селима в восторге от союза высокой порты с Британией. Опасность французского завоевания Египта миновала, и надобность в английском флоте и английском войске вскоре отпадет. К тому же, как я слышал, и сам султан предпочел бы союз с Францией и союза с Британией. Из того, что мне удалось узнать во время пребывания в Неаполе и во время моих встреч с совершенно разными людьми по дороге сюда, турки опасаются того, что англичане не удовлетворятся изгнанием французов из Египта и постараются сами там обосноваться. Только вместо солдат они отправят в атаку своих купцов и банкиров, которые не силой оружия, а с помощью блеска золота попытаются завоевать богатейшие земли Леванта». «Это так», — согласился со мной капитан. «И нам бы очень не хотелось, чтобы алчные обитатели Туманного Альбиона сумели подчинить себе политику Османской империи, как это им удалось сделать в Индии. Но Османская империя, в отличие от империи великих моголов, еще сильна и сможет дать отпор британцам», — возразил я. «Пока сильна», — усмехнулся капитан. Но вы же прекрасно знаете, что если султану Селиму не удастся провести столь необходимые стране реформы, то скоро высокая порта окончательно разорится и развалится, подобно колоссу на глиняных ногах. Ведь многие паши в своих санджаках лишь номинально подчиняются власти султана. Вспомните того же Али-пашу из Янины, мамлюкских беев, главарь янычар, захвативших власть в белградском пашалыке. «А этот капитан неплохо знает о турецких делах», — мелькнуло у меня в голове. «Не имеет ли он отношения к графу Растопчину?» «Вы правы, Сергей Сергеевич», — согласился я. «Но то, о чем вы только что говорили, может произойти даже не завтра. Султан Селим пытается создать войско нового строя, чтобы ими заменить янычарскую вольницу, привести в порядок финансы и заняться образованием народа. Только все это вызывает ярость у тех, кто не намерен ничего менять и кто вполне вольготно себя чувствует при старых порядках. Егор Павлович, нам хотелось бы, чтобы вы, используя свои старые знакомства, довели до султана и вменяемых людей из его окружения предложение нашего императора. А заключается оно в следующем. Россия и Турция продлевают трактат, который помог османам в союзе с нами прогнать французов с Ионийских островов. Учитывая, что мы сейчас союзны и с Францией, турки будут защищены от повторных ударов со стороны первого консула, который вместе с нами готовит поход в Индию. А что еще можно пообещать туркам? За доброжелательный нейтралитет и помощь мы можем выплатить туркам некую сумму, которая вполне их удовлетворит за все неудобства, причиненные войсками, проходящими вдоль границ Османской империи на юг. Ну и кроме того, кое-какие земли из владений персидского шаха вполне могут перейти под руку султана Селима. В общем, тема для разговора с султаном Селимом имеется. Я дам вам, Егор Павлович, почитать несколько документов, которые помогут вам лучше понять, так сказать, диспозицию перед началом переговоров. А с вами я, Сергей Сергеевич, передам бумаги, которые я сумел раздобыть во время моего пребывания в Неаполе. Думаю, что они будут полезны и вам, и графу Растопчину. Я достал из кармана бумажный цилиндр с секретными бумагами и положил его перед капитаном. Адмирал с любопытством смотрел на меня. Как мне показалось, он хотел что-то сказать капитану, но в последний момент удержался. Тот же взвесил на ладони цилиндр, покачал головой и начал осторожно его вскрывать. 18 июля 1801 года. Аурих, Восточная Фризия. Кристиан фон Амман, президент, глава Восточно-Фризского отделения тайной полиции. «Господин президент, английский консул, сэр Чарльз Уильям Стюарт, просит вас его принять». Я скривился, словно только что съел ломоть лимона, но сказал: «Пусть подождет минут 10, а потом пригласите его». «Только его мне не хватало. Тут еще эта история с двумя контрабандистами, один из которых сумел сбежать, а другой, по словам старшего инспектора Литке, сначала утверждал, что он виконт, а потом назвался графом Эссексом, отказываясь при этом отвечать на любые вопросы. Он постоянно требовал британского консула. Такового в Восточной Фризии не было, и я послал соответствующий запрос в Берлин. Кто же знал, что он здесь появится через 4 дня после моего запроса? Я имел сомнительное удовольствие быть представленным этому Стюарту, когда он в апреле этого года прибыл в Эмден, чтобы проследовать отсюда в Ганновер, владение английской королевской семьи, и далее в Берлин. Тогда он заехал в Аурих, чтобы выразить свое почтение, хотя запомнился он мне своей заносчивостью. Еще бы, он сын маркиза Лондон-Дерри и наследник этого титула, а моя семья получила дворянство всего лишь несколько десятков лет назад. Впрочем, он вел себя примерно так же, как и его начальник, посол Британии при королевском дворе в Берлине, Джон Проби, первый граф Кристфорский. Ага, граф. Злые языки шептали за его спиной, что графом он был ирландским, да и то новоназначенным. В Англии он никто, и звать его никак. Как бы то ни было, когда я еще служил в управлении иностранных дел в Берлине, Мне несколько раз приходилось с ним сталкиваться, и он запомнился мне тем, что всегда говорил со мной через губу и всячески пытался дать мне понять, что я для него не более чем плебей, каким-то чудом попавший в приличное общество. В точности, как это делает Стюарт. Ну что ж, теперь настала моя очередь, с некоторым злорадством подумал я. Когда он, наконец, вошел и выразил свою благодарность за то, что я соблаговолил его принять, сопровождалось это еле заметным поклоном. Я еще менее заметно склонил свою голову и ответил. — Рад вас видеть, сэр Чарльз. Слушаю вас. — Герр-президент, я как раз направляюсь в Лондон, чтобы принять титул барона Британской империи, присвоенный мне его величеством королем Георгом. «Поздравляю вас, сэр Чарльз!» Титул ему пока еще не присвоили, так что пусть он особо не радуется. Конечно, он рано или поздно станет маркизом, но это еще когда? «Рад, что вы нашли время посетить наш городок. Надеюсь, что у вас найдется время составить мне компанию за обедом». «Герр-президент, с большой радостью». «Что-то здесь не так», — подумал я. Никогда еще этот Стюарт не вел себя столь скромно, тем более если его собираются сделать бароном Британской империи, титул, дающий ему право на место в палате лордов. У его отца это место уже имеется. А тут он ведет себя чересчур уж вежливо. Интересно, почему? За обедом он похвалил мастерство моих поваров. Достаточно посредственное, если честно. Впрочем, для англичанина любая кухня лучше той, с которой он вырос. И выбор вин. Тут я и правда распорядился принести весьма неплохое рейнское из замка Йоханнесберг, а также пожертвовал бутылочкой недавно привезенного мне из Австрии токайского. А когда принесли кофе, он наконец-то озвучил цель своего визита. «Герр-президент, насколько мне известно, вы недавно задержали некоего английского контрабандиста, назвавшегося графом Эссексом. Я бы очень хотел увидеть этого самозванца. Дело в том, что я хорошо знаком с настоящим графом Эссексом и хочу вас уверить, что он в данный момент находится в Лейминстере, где является верховным стюардом этого города и графства Херфордшир. Если наш контрабандист окажется самозванцем, тогда можете его повесить, мне будет абсолютно все равно». Через несколько минут ко мне ввели лже-Эссекса. Стюарт, увидев его, побледнел, а затем воскликнул. — Виконт, вот кого я точно не ожидал здесь увидеть. Так это вас? — Но почему вы назвались графом Эссексом? — Вы знаете этого человека? — удивился я. — Это Чарльз Джон Керри, девятый виконт Фолклендский. — Я был здесь инкогнито. — бесцветным голосом сказал виконт. — Я прибыл сюда по пути в Батавийскую республику, тогдашнее название Нидерландов. — Уверяю вас, у меня не было никаких дурных намерений против прусского королевства. — Понятно. Стюарт посмотрел на меня и добавил. — Герр-президент, умоляю вас, отпустите виконта под мою ответственность, ведь он дал слово, что и в самом деле не злоумышлял ни против короля Пруссии, ни против его подданных. Виконт так и не ответил нам, что он делал на территории Пруссии и почему он назвался чужим именем. «Этого я вам сказать не имею права», — поднял голову виконт. «Конечно, стоило его допросить как следует, но я думаю, что негоже портить отношения с британцами, даже если они были мне, если честно, глубоко несимпатичны». — Хорошо, сэр Чарльз, я отпущу его под вашу ответственность. Но прошу вас, виконт, более никогда не пересекать границу, вверенной мне прусской провинции. — Обещаю, — сказал виконт. На мое предложение выпить бокальчик токайского на дорогу, хоть мне и претило с ним общаться, подобного предложения требовали правила вежливости, он ответил отказом. — Герр-президент, увы, я не в том виде, чтобы пользоваться вашим гостеприимством. Позвольте мне хотя бы привести себя в порядок. — И нам нужно срочно отправляться дальше, — кивнул Стюарт. — В Эмдоне нас ждет корабль. Огромное вам спасибо за ваше гостеприимство. Тогда я благодарен вам, сэр Чарльз, за то, что вы меня посетили, и буду всегда рад вас видеть в Аурихе, либо Берлине, когда я туда вернусь. Что-то их отъезд выглядит слишком уж поспешным, — подумал я, но не мог понять, почему, и решил зазря не ломать голову. Тем более путь из Ауриха в Эмден занимал не более 2-3 часов, даже при неспешной езде. И я понадеялся на то, что больше я этого виконта никогда не увижу. А через 6 часов после того, как они покинули Аурих, ко мне прибыл срочный курьер из Берлина с письмом от Кристиана фон Хаугвитца, министра иностранных дел королевства. В нем было указано, что мне предписывается задержать некоего убийцу, будь такового найдут в Восточной Фризии, и срочно отправить его под надежным конвоем в Берлин. К письму прилагался портрет этого самого преступника, судя по всему, перерисованный с некоего оригинала. Но, тем не менее, мне не составляло труда узнать в этом портрете Чарльза Керри, какого-то там по счету виконта чего-то там. «Ферфлюхтес Швайн», — выругался я. «Нет, этим британцам нельзя верить. Увы, они теперь далеко отсюда и мчатся под всеми парусами на свой остров, пристанище убийц и мошенников». «Доннерветтер, что же мне теперь ответить геру-министру? Каким же идиотом я буду выглядеть в его глазах?» Тяжело вздохнув, я налил в бокал такайского вина, сотворенного Господом для того, чтобы смаковать его мелкими глоточками, и залпом его выпил.